так говорил, и, внимательно слушая, все покорились. Быстро Аяксы могучие, царь Девкалит копьеносец, Тевкр, Мерион нестрашимый и Меге царею подобный строили битву, созвав благородных героев ахейских против Троян и великого Гектора. Тою порою сзади народа толпа к кораблям отступала. Трояне прежде напали толпой. Предводил, широко выступая, Гектор герой, а пред Гектором шествовал Феб-небожитель, перси одеявший тучей, несущий Эгид велелепный, бурный, косматый, ужасный, который художник бессмертный Зевсу Крониду Гефес даровал человеком на ужас. Симон Эгидом в деснице предшествовал ратям троянским. Их нажидали ахейцы, сомкнувшися. Разом раздался яростный крик от обеих ратей. С тетив заскакали быстрые стрелы и копья из дерзостных рук полетевшие, многие в тело вонзились воинственных юношей красных, многие среди пути, не отведав цветущего тела, в землю вонзяся дрожали, алкая насытиться телом. Долго, доколе Агит Аполлон держал неподвижно, стрелы равно между воинств летали и падали вои, но едва аргивянам в лицо он, воззревши Эгидом бурным, потряс и воскликнул извучно и грозно. Смутились души в их персях, забыли аргивцы кипящую храбрость. Словно как стадо волов или овец великую кучу хищные звери в глубокую мрачную ночь рассыпают, если находят внезапный, в час как отсутствует, пастырь. Так аргивяне рассыпались слабые. Феб на сердца их ужас навел, посылая троянам и Гектору славу. Тут ротоборец сражал ротоборца в рассеянной битве. Гектор могучий Стихия свергнул, и Аркесилая, Стихия войск предводителя меднодоспешных Беотин, Аркесилая верного друга вождя Менесфея. Но Энея оружием Иес повержен и Медон. Медон, сын незаконной владыки мужей Аилея, был Оилида Аякса младший брат. Но в Филаке он обитал, удалясь от отчизны, как мужа-убийца, мачехи брата убив, Эриопы, жены Аилея. Иес же был предводитель воинственных духом Афинин, сыном Сфела от всех называвшийся Букалиона. Полидамас поразил Мекистея, Полид же Эхия в первом ряду. Аклония сразил благородный Агенор. Деяха тут же Парис, убегавшего между передних, с тыла в плечо поразил и насквозь оружие выгнал. Тою порой, как они обнажали убитых, Данаи в ров и на колье его опрокинувшись, в страшном расстройстве полем бежали везде и завал укрывались неволей. Гектор же голосом звучным приказывал ратям троянским прямо напасть на суда, а корысти кровавые бросить. Если ж кого-либо я от судов удаленным замечу, там же ему уготовлю и смерть, и несчастного верно мертвое тело ни братья, ни сестры огня не сподобят, но троянские псы растерзают его перед градом.